2 февраля 1926 года он поддержал идею создания в Киеве сельскохозяйственной академии на базе Голосеевского хозяйства. По инициативе партийных организаций промышленные предприятия Киева начали брать шефство над селом. Большую работу по развитию этого движения проводил секретарь губкома Постышев. Это было новое дело, не имевшее аналогов в прошлом, поэтому приходилось идти по непроторенному пути, зачастую на ходу перестраивать методы работы. К концу 1925 года шефством было охвачено 139 сел губернии. В нем принимали участие свыше 21 тысячи трудящихся Киева. Выступая 28 февраля 1926 года на второй конференции шефов Киева с докладом «Политика партии на селе и задачи шефов», Постышев призвал трудящихся города не останавливаться на достигнутом, а расширять и углублять это патриотическое начинание, играющее важную роль для подъема сельского хозяйства, укрепления смычки между рабочими и трудовым крестьянством. Большим помощником партии в проведении ее магистральной линии на селе Постышев считал прессу и прежде всего селькоров. Он часто встречался с ними, помогал оперативно помещать в газетах статьи и очерки, в которых широко пропагандировался передовой опыт, накопленный во многих селах губернии. 21 июня 1925 года в Киеве состоялся съезд селькоров газеты «Радянское село», и, несмотря на огромную занятость, Павел Петрович нашел время принять в нем участие. Он рассказал приехавшим со всех концов Киевщины селькорам о международных событиях, обозначил четкий круг вопросов, на которые нужно в первую очередь обратить внимание газете. Делегаты единодушно избрали Постышева почетным селькором. Прямо на съезде ему был вручен селькоровский билет за номером 1001. К концу восстановительного периода сельское хозяйство Киевщины достигло значительных успехов. В 1925 году, по сравнению с дореволюционным периодом, увеличилась посевная площадь, возросло поголовье скота, воловой сбор зерна превысил урожай прошлых лет и составил 111 миллионов пудов. Социалистическое строительство в стране Советов проходило в условиях враждебного капиталистического окружения. Постышев неоднократно подчеркивал, что международная буржуазия в силу своих классовых интересов никогда не смирится с существованием рабоче-крестьянского государства, которое является путеводной звездой для всех угнетенных народов, и будет искать возможность уничтожить его силой оружия. В этих условиях особое значение имело укрепление боеспособности Красной Армии. Павел Петрович много сделал для мобилизации широких масс трудящихся на помощь РКК. Выступая 23 февраля 1925 года на торжественном пленуме Киевского горсовета, посвященном 7-й годовщине Красной Армии, Постышев говорил: «Рабочий класс и крестьянство должны во что бы то ни стало усилить свое внимание и свою любовь к Красной рабоче-крестьянской армии, не ослабляя их ни на минуту». На призыв партии и правительства оказывать всемерное содействие РКК, крепить братские узы между трудящимися и красноармейцами, рабочие и крестьяне Киевщины ответили развитием массовой военно-шефской работы. Киевский губисполком стал шефом 44-й дивизии. Рабочие арсенала поддерживали тесные связи с бойцами 130-го Багунского полка. Комсомольцы и рабочая молодежь района Январского восстания с экипажами катеров-истребителей Черноморского флота и так далее. Постышев часто встречался с бойцами и командирами Киевского гарнизона, рассказывая им о тех грандиозных задачах, которые ждут страну в ближайшее время и в перспективе, помогал многим найти свое место в жизни после демобилизации. 28 марта 1924 года он встретился в Доме Красной Армии с красноармейцами, у которых заканчивался срок действительной службы. Обращаясь к ним, Павел Петрович сказал, что подавляющее большинство демобилизованных воинов, получивших хорошую закалку в рядах Красной Армии, вернутся на свои заводы и фабрики, в села и деревни и станут активными строителями новой жизни. Важным слагаемым укрепления боеготовности РКК партия считала подготовку красных командиров. Партийные организации поддерживали самые тесные и дружеские связи с курсантами военных школ, которых в середине 20-х годов в Киеве было довольно много.